Вспомним и о страшном поступке последнего смоленского князя Юрия. Лишенный волости, он жил в Торжке в качестве наместника великокняжеского. Здесь же нашел приют изгнанный с ним вместе князь Семен Мстиславич Вяземский. Юрий влюбился в жену Вяземского Ульяну и, не находя в ней взаимности, убил ее мужа, чтобы воспользоваться беззащитным состоянием жены. Но Ульяна схватила нож. Не попавший в горло насильнику, ранила его в руку и бросилась бежать. Но Юрий догнал ее на дворе, изрубил мечом и велел бросить в реку. Но к чести тогдашнего общества мы должны привести слова летописца. «И бысть ему в грех и в студ велик. Из того побеже корде, не терпя горького своего безвременья срама и бесчестия». Юрий умер в Рязанской земле, где жил у пустынника Петра, плачась о грехах своих. Мы видели, что митрополиты обратили внимание на нравственную порчу в Новгороде и Пскове, вооружились против буйства, сквернословия, разводов, суеверий, клятва преступлений. Летописец новгородский особенно упрекает своих сограждан за грабежи на пожарах. От лютого пожара, бывшего в 1267 году, многие разбогатели. Описывая пожар 1293 года, летописец говорит: «Злые люди пали на грабеж. Что было в церквах, все разграбили. У святого Иоанна сторожа убили над имением». Подобные же известия встречаем под 1311 годом, потом под 1340 и 42. Летописец сильно жалуется также на дурное состояние правосудия в Новгороде под 1446 годом. «В то время, — говорит он, — не было в Новгороде правды и правого суда, встали ябедники, изнарядили отчеты, обеты и крестные целования на неправды, начали грабить по селам, властям и по городу, и были мы в поруганье соседям нашим, сущим окрест нас. Были по волости изъезды великие, и боры частые, и крик, рыдания, вопли, клятва от всех людей на старейшин наших и на город наш, потому что не было в нас милости и суда правого». Страсть к вину в сильной степени выказывается в некоторых известиях, как, например, в известии об осаде Москвы Тохтамышем. В описании похода Василия Темного против дяди Юрия сказано, что великий князь взял с собою из Москвы купцов и других людей, которые были пьяны, и везли с собою мед, чтобы еще пить. Ссоры, драки, убийства и всякого рода преступления по-прежнему всего чаще происходили на пьяных пирах. В 1453 году великий князь Василий Васильевич писал своим посельским и приказникам: «Говорил мне отец мой Иона, митрополит, что ваши люди ездят в митрополичьи села по праздникам, по пирам и по братчинам незваные, и на этих пирах происходит душегубство, воровства и других лихих дел много. И я, князь великий, дал митрополиту грамоту, что в его села по праздникам, пирам и братчинам никому незваным не ездить». Чем далее к северо-востоку, тем нравы были грубее. Из послания митрополита Ионы к вятскому духовенству узнаем, что в Вятке некоторые брали по 5, 6, 7 и даже по 10 жен, а священники их благословляли и приношения от них принимали в церковь. Некоторые жили с женами вовсе без венчания, иные, постригшись в монахи, расстригались и женились. Акты исторические, том 1, номер 261-267. Мы видели, что митрополит уговаривал новгородцев воздерживаться от суеверий. В 1357 году они утвердились между собою крестным целованием.